Следом появился мужик постарше, владевший все тем же словарным запасом людоедки Эллочки. Он быстро навел порядок, записал наши с Тамарой паспортные данные, повертел в руках документы, найденные в сумочке у Зои, и раздраженно протянул. «Ну нифига себе, головная боль, прописка в городе Грозный и регистрации нет». «Она наша дальняя родственница», — быстро сообщила Тамуся, — «только что прибыла». Сердце, небось, больное, то ли спросил, то ли определил милиционер и сел писать какие-то бесконечные бумаги. Кристина и Вера как-то испарились. Я же решила уточнить ситуацию и поинтересовалась. Вот, предположим, нашла на улице человека без памяти. Что делать? «Как это нашла?» — буркнул мужик. «Валялся в канаве?» «Нет, женщина в ночной рубашке стояла возле дома, ничего не помнит, ни как зовут, ни фамилию. И где она?» — заинтересовался мент. Но мне отчего-то не захотелось говорить правду, и я быстренько ответила. «Но это так, для общего образования». «А раз так, — гавкнул мужлан, — то нечего мешать людям работать. И так за вас столько времени зря потерял». Я уставилась на него во все глаза. Интересное дело. Можно подумать, что он играет в симфоническом оркестре, а тут его заставили ехать на труп. «Да ведь это и есть его работа. Ну погоди, грубиян, привык, небось, с бабулек с укропом от метро гонять». Сделав самое сладкое лицо, я защебетала. «Понимаете, пишу детективные романы, придумала интересный поворот. Главная героиня находит на улице женщину, потерявшую память. Как ей следует поступить?» На такой случай принялся словоохотливо пояснять только что крайне нелюбезный сотрудник правоохранительных органов. «Существуют приемники-распределители, доставят туда. А дальше?» — не успокаивалась я. «Ну, милиционер почесал голову шариковой ручкой. Там обученный персонал, разберутся». «Как?» «В больницу свезут психиатрическую, лечить станут. Она все и вспомнит». Я тяжело вздохнула. «Знаю, знаю, какие порядки в этих милых учреждениях. Целый месяц, польстившись на приличную зарплату, мыла полы в сумасшедшем доме. Выдержала только 30 дней и с позором бежала. Ей-богу, не знаю, кто там... страшнее, несчастные больные или средний медицинский персонал. Невероятные вещи проделывали они с теми, кто пытался спорить с медиками. Пеленали мокрыми простынями, привязывали на сутки к кровати. Я уже не говорю об уколах аминозина. Никто не станет лечить несчастную Верочку, подержат несколько месяцев и сдадут в приют. Поселят возле никому не нужных стариков и олигофренов». Я невольно вздрогнула. «И это все?» «А чего надо?» — удивился мужик. «Государство заботится о таких людях». «Еще хуже. Спаси нас, Господи, от необходимости просить у нашего государства помощи». «Только имейте в виду», — подытожил мент, — «субсидию на похороны вам не дадут». «Почему?» — поинтересовалась Тамуся. «По месту жительства положено». «Но она из Грозного». «Там и получите», — преспокойно заявил дядя Степа и захлопнул планшет. Я поглядела на Томочку. «А отчего скончалась Зоя?» «Вскрытие покажет», — равнодушно бросил милиционер и ушел. Но не успел он скрыться за дверью, как опять раздался звонок. Мы так и подпрыгнули. Наверное, скоро при звуках его веселой трели у меня будет приключаться медвежья болезнь. Что еще на нашу голову? Но за дверью, робко переминаясь с ноги на ногу, стоял мой ученик Тема. «Тетя Веле», — пробормотал он, — «вы забыли, да?» «Точно, совершенно вылетело из головы. Идем, детка», — сказала я и пошла в соседнюю квартиру. Тёмочка — замечательный двоечник. Больше всего на свете он любит покушать, причем особых пристрастий к еде не имеет. Ест все подряд. Ему нравится сам процесс. Результат налицо, вернее, на теле. Весит Тёмка значительно больше меня, впрочем, это неудивительно. Учение дается ему с трудом, но не лезет наука в детскую голову. В дневнике ровными рядами стоят двойки, но в четверти... Да, и в году волшебным образом выходят вожделенные тройки. И Тёмочка переползает в следующий класс. Впрочем, любым чудесам находится вполне реальное объяснение. Во-первых, Тёмка милый и абсолютно неконфликтный ребенок. Учителя частенько используют его в качестве тягловой силы, просят донести до дома неподъемную сумку с тетрадями или переставить парты. Артем никогда не отказывает, его любят, и учительская рука сама собой выводит удовлетворительно. А вот, во-вторых, Наташа, его мать, постоянно таскает в школу всевозможные презенты. Сколько раз я говорила ей: «Забери парня из этой школы, не тянет он, Немецкий 5 раз в неделю по 2 часа. Но куда ему? Отдай после 9 класса учиться на повара или на парикмахера. Но нет предела родительскому тщеславию. Наташа категорично заявляет: «Никогда. Я всю жизнь копейки считаю. Пусть хоть мой ребенок в люди выйдет, высшее образование получит. Ты его тресни, если лениться начнет, но немецкий он обязан знать». Вот мы и продираемся сквозь дремучие заросли чужого языка, как кабан через терновник, оставляя повсюду капли крови, в основном моей, потому что Тёме, честно говоря, все пофигу, и он только ждет вожделенного мига, когда за репетиторшей захлопнется дверь. Пару раз он хитрил и переводил стрелки будильника вперед. Но теперь я умная и приношу часы с собой. Глубоко вздохнув, словно пловец перед многокилометровым заплывом, я как можно более ласково произнесла: «Ну, котеночек, давай начнем с глаголов». Наверное, в каждом языке есть свои грамматические примочки. Посудите сами. Например, глагол «класть». «Я кладу», «ты кладешь», «он кладет». Все просто. Но почему тогда сотни и сотни россиян произносят «я покладу», а близкий ему по смыслу «положить» — «я положу», а нет? Во многих устах он звучит по-другому: «я ложу», «ложу» и точка. Парадоксальным образом, иностранцы, хорошо знающие русский язык, никогда не совершают подобных ошибок. Им вдолбили в голову, что это неправильно. Впрочем, и у немцев полно своих грамотеев, не знающих правил собственного языка. Трудности чаще всего возникают с глаголами сильного и неправильного спряжения. 3 основные формулы этих глаголов следует заучить наизусть как молитву, иначе никогда не скажешь правильно фразу в прошедшем времени. Я тяжело вздохнула и, чтобы не дать ему затрещину, крепко сцепила под столом руки. А еще говорят, что ангельское терпение можно приобрести только в результате медитации и молитв. А вот и нет. Стоит месячишко позаниматься с Тёмой, и вашему умению владеть собой позавидуют буддистские монахи. Если, конечно, вы не убьете Артемку в первые же дни. «Котеночек, ты не знаешь». «Я учил», — заныл Тёма, косясь на будильник. «Честное благородное, все делал, как велели. Перед сном 10 раз прочел». «Понимаешь», — принялась я проникновенно объяснять ленивому мальчишке суть, — «могу помочь написать сочинение или растолковать правила, но открыть тебе голову и ложкой положить туда знания мне слабо. Надо и самому чуть-чуть поработать. Ну, котик, давай». Я закрыла глаза. Я открыла глаза и строго велела: «Отдавай шпаргалку». «Это не я», — опять заныл Тёмка и ткнул пальцем в сторону двери. «Это она». Там стояла Кристина. Увидав мой удивленный взор, девочка засмущалась. «Простите, случайно вышла. Меня прислала Тамара сказать...» «Погоди», — перебила я ее, — «ты знаешь немецкий?» «Немного», — ответила Крися. «В колледже 5 ставили». Мы поболтали чуть-чуть, и я с восхищением признала, что девочка великолепно владеет языком, а произношение у нее безукоризненное. Хорошие, однако, школы были в Грозном, если там давали такие знания. «Летом папа обычно отправлял меня в Германию на 3 месяца, как ни в чем не бывало», — продолжала Кристия. «Ничего себе! Наверное, Зоя с мужем отлично зарабатывали. Что же она тогда плела про парикмахерскую и отсутствие денег?» «Папа говорил: учись, дочка, дело тебе передам». «И какое у него дело?» Кристина замялась. «Всего точно не знаю, вроде магазины и еще что-то. Учебник немецкого языка выпал у меня из рук. Они что, с мамой в разводе были?» «Моя мама умерла», — тихо напомнила Кристина. «Извини, просто очень удивилась. Раз твой отец столь состоятельный, как же он бросил вас в Грозном?» Произнеся эту фразу, я тут же осеклась. «Надо же быть такой дурой. Зоя-то говорила, что Ивана убили». Сейчас Кристина разрыдается. Но девочка стойко выдержала удар. Секунду она, не мигая, глядела в сторону, потом ответила: «Зоя мне не мать». Я почувствовала легкое головокружение. «А кто?» «Никто». «Как же ты с ней познакомилась? Где?» «Она меня на дороге подобрала, возле села Мартан». «Артем», — строго приказала я, — «садись и учи глаголы. Через час вернусь и проверю». Дома мы усадили Кристину на кухне и велели рассказать все по порядку. Девочка начала перечислять события своей короткой, но бурной жизни.